Трое из племени Кивай. Папуа, Новая Гвинея. Как появился первый банан? На самом юге острова Новая Гвинея, местные жители называют его Папуа, жил человек из племени Кивай, которого звали Гимадабура. Он был одинок и часто думал: «Плохо я живу. Приходится самому и сажать, и убирать ямс, и сладкий картофель-батат, да еще носить воду, ловить рыбу и охотиться на птиц. Встретить бы мне кого-нибудь, кто захотел бы стать моим другом». Идет однажды Гимадабура берегом моря и видит, что-то шевелится под кучей листьев. Перевернул листья, а там краб. А ведь у него много ног и две большие руки с клешнями, — подумал Гимадабура. Значит, он может быстро бегать и может управляться с горшками и палкой-копалкой. Возьму-ка я его себе в друзья. Взял краба, принес домой, и, чтобы тот не убежал, привязал около хижины к дереву. На другой день Гимадабура пошел работать на огороде, а краба оставил привязанным к дереву. Но солнце, которое на острове Папуа, как и всюду в тропиках, палит изо всех сил, сожгло краба своими лучами, и тот умер. Приходит Гимадабура вечером домой, а краб лежит без движения. Погоревал, погоревал, похоронил краба и лег спать. И приснился ему сон. Приходит в хижину краб и говорит: «Ты плохо сделал, Гимадабура, что поймал меня и что посадил на привязь. Но ты хотел стать моим другом, и поэтому я прощаю тебя. Поливай каждый день то место, где ты закопал меня, и жди». «Это был дух краба», — догадался Гимадабура. «Надо сделать так, как он велел». И он стал каждый день поливать то место, где лежал краб. Прошло несколько дней, и из земли появился росток. Он стал тянуться вверх и превратился в дерево с большими широкими листьями, среди которых появились и стали созревать изогнутые желтые плоды. И снова дух краба навестил ночью Гимадабура и объяснил ему, что это дерево называется банан и что плоды его можно есть. Попробовал Гимадабура один плод и даже зацокал языком от радости. «У меня будет много друзей, если я покажу людям, как разводить такие деревья», — сказал он, — «а у людей будет много вкусной еды». Так и сделал. С тех пор папуасы Кивайи сажают на своих огородах бананы, а, посадив, начинают ходить вокруг, танцевать и распевать песни, чтобы деревья росли лучше и чтобы никто не забывал тех, кто дал им новую пищу — человека, который долго жил без друзей, и краба, который простил причиненное ему зло.